Восстановить точную последовательность всего того, что происходило потом, Джорджи, наверное, не смог бы. Но его проколы и обломы повторялись и повторялись. Перкинс так давил Джорджу, когда Дюпон был в нападении, что Дашан, Кертис и Андре просто плюнули на него и, проходя под кольцо, разыгрывали комбинации только с Трейшоуном. Когда же нужно было опекать Перкинса во время атаки Цинциннати, опекать его не получалось. Нейтрализовывать, блокировать, перекрывать кислород. Какое там? Джорджи никогда в жизни не испытывал такого унижения на площадке. Вроде бы он все делал правильно. Но Перкинс каждый раз взрывался и проскакивал вокруг него. Взлетал над ним, подныривал под ним на максимальной скорости. Со всей силой и трижды, три раза к ряду мяч из рук Перкинса отправлялся прямо в кольцо. Причем каждый раз это было так неожиданно и в то же время повторялось с такой регулярностью и неотвратимостью, что «Джорджо! Джорджо! Джорджо!» И вот чертова сирена прозвучала. Ее звук ни с чем не спутаешь. Все кончилось. И помехи рассыпались на отдельные голоса. Мир, в котором не было ничего, кроме игры, рухнул. И Джорджо вновь оказался там, где эту игру судят, планируют, анализируют и решают, что делать с теми, кто ее не вытягивает. Проклятая дудка. На самом деле стадион вовсе не затих. Сменилась только тональность разговоров болельщиков, их криков и смеха. И толпа уже не казалась безликой массой в смутном тумане. Теперь Джорджо мог видеть отдельные лица. Болельщики снова стали людьми. Теми людьми, посмотреть на которых он никак не мог себя заставить. Он боялся встретиться с кем-нибудь взглядом, понимая, что любой, кто пришел сегодня болеть за Дюпонт, имеет право смотреть на него как на последнее ничтожество, как на человека, который провалил игру и подвел команду. «Эй, Джорджо!» — донесся молодой голос откуда-то сверху, где сидели не старые богачи-болельщики и почетные гости, а студенты. «Ты там совсем охренел или прикидываешься? Сколько тебе заплатят за такую игру, Джорджо? Может, четвертак?» Эти полные презрения слова были встречены взрывом одобрительного смеха. Джорджо непроизвольно посмотрел туда, откуда донесся голос, хлестнувший его, как кнутом. Похоже, вон они, над боковым входом, четверо парней, видно, студенты. Нагло пялятся на него. На рожах застыли презрительные улыбки. Они знают, что имеют право издеваться над ним и лишь с некоторым интересом ждут, что он им ответит. Джорджо молча отвернулся и направился к скамейке. Лишь в эту секунду он заставил себя посмотреть на табло. Он знал, что его команда проигрывает, но даже не представлял, как плохо обстоят дела. 12-2. Причем 8 очков из 12 набранных Цинциннати заработал для своей команды Джамал Перкинс. И это значит, что 4 раза он переиграл Джорджа Йоханссона в очном поединке. 4 раза просто размазал этого слюнтяя по площадке. 4 раза смешал этого белого парня с дерьмом. Что ждало Джорджа на скамейке, он уже слышал заранее. Вряд ли тренер станет подбирать для него особые слова и ругательства. Пока что же, как это всегда бывало, когда игра не складывалась, Бастер Рот, даже не дав стартовой пятерке сесть, начитывал игрокам лекцию, посвященную проблемам матриархата. «Мать твою! И мать твою это! И твою мать, кстати, тоже!» По полной огребли Дашорн, Трейшоун, Кертис и Андре. Да, даже Трейшоун. Его мать, оказывается, тоже была не лучше остальных. «Твою мать, этого еще не хватало!» Воспользовавшись терминологией тренера, произнес про себя Джорджу. Как всегда во всех плановых и внеплановых перерывах в игре, за дело взялся специально приглашенный оркестр, тихо сидевший до поры до времени. В первых 8 рядах одного из секторов музыканты, едва заслышав продублированный сиреной свисток судьи, схватились за инструменты духовые и ударные. И в первую очередь заиграли заглавную песню из «Рокки» в обработке какого-то явно психически больного аранжировщика. Сегодня эта музыка просто взбесила Джорджу своим идиотским джазовым оптимизмом. Вся фальшь и искусственность этого веселья еще четче проявилась, когда на площадку выскочили и выстрелились по обеим сторонам шеренги чирлидеров в сиреневых облегающих блузочках без рукавов с глубокими V-образными вырезами и в желтых мини-юбочках, которые, казалось, ни на секунду не опускаются к бедрам, а висят в воздухе, будто пачки балерин. Девчонки появились на площадке еще до того, как Джорджо успел дойти до скамейки, и откуда эти дуры только берутся со своими вениками? Не было же здесь никого. Как будто их из-под купола спускают на веревочках. Прямо навстречу Джорджо выскочили танцовщицы из группы «Ангелы Чарли», просторечие «Чаззи», в лосинах из золотистой лайкры, вырезанных так низко, что сзади видно было начало расщелины между ягодицами. Спортивные лифчики были из такой же золотистой лайры. Эти Венеры 21 века будили в мужчинах чувственность буквально каждым квадратным дюймом своего тела. Между лифчиками и лосинами шикарный пупейзаж. Это слово недавно появилось в лексиконе парней, обсуждающих достоинство фигур девчонок, одевающихся в соответствии с последними веяниями моды. Вот и эти танцовщицы были опупенные, особенно с учетом вызывающего обильное слюноотделение контраста между их спортивными, но по-гимнастически проработанными прессами и нежными, таинственными глазками пупков. Впрочем, в эту минуту пробудить чувственность в Джорджо, заставить его кровь течь быстрее, а сердце биться чаще, было не под силу даже этим жрицам богини похоти и сладострастия. Но не до того ему сейчас было. Не до того. Девушкам же, в свою очередь, было не до Джорджо и не до того, что с ним происходит. Легко и свободно вылетев на площадку, воспользовавшись достижениями современной хореографии, они мгновенно превратили музыку из рокки в изначальной версии гимн мужеству и бойцовской доблести, в звуковой фон для танца живота. То есть нет, ни о каких животах тут и речи быть не могло. Это был танец накачанных спортивных прессов. В каждом углу баскетбольной площадки происходило какое-то действо. Помимо танцовщиц, занявших центральный круг, вниманию зрителей были представлены акробаты, жонглеры и гимнасты, здоровенные парни с остальными мышцами рук, сиренево-золотых полосатых трико, обтягивавших верхнюю часть их могучих тел, работая попарно легко, как пушинки, подкидывали вверх изящных гимнасток. Эти эфемерные создания успевали в полете выполнить пару фигур высшего пилотажа, разнообразных сальто и пируэтов, прежде чем приземлиться в надежно подставленные руки партнеров. Оркестр, чирлидеры, танцовщицы, акробаты, настоящий цирк по всей площадке. А это ведь был даже не перерыв между четвертями, а всего лишь тайм-аут, который взял тренер для прочистки мозгов своей команды. Оркестр сменил тему. Чашу Бастера залила какая-то игривая веселая музыка, под которую ноги большинства зрителей так и норовили пуститься в пляс. Игривая, веселая, радостная, почти экстатичная музыка.